Только после этого он наконец-то развис, сфокусировал взгляд на моем лице и несмело улыбнулся. «Получается, мне теперь нужно обращаться к тебе, ваша светлость? Попробуй», — я хмыкнул, — «сразу же получишь в морду. Ты, Володя, мой друг, не нужно забывать про это, понял? А друзья друг к другу обращаются исключительно по имени, иначе какие это, к чертям собачьим, друзья?» Долгоруков кивнул, и пока мы не доехали, выдавал вопрос за вопросом, да так, что я еле успевал отвечать. Его интересовало буквально все, начиная от того, как я стал князем, и заканчивая тем, как я повоевал в Японии и какой теперь у меня ранг. Однако, даже несмотря на то, что напряжение между нами исчезло, я то и дело подмечал, что отношение парня ко мне все же изменилось. Никаких тебе больше шуточек, никаких подколов. Видимо, он реально теперь воспринимает меня как князя, равного его отцу. Ничего, если он сам не образумится, я сам вставлю ему мозги на место. А пока что оставалось только тяжело вздыхать и отвечать на его вопросы. Когда мы наконец-то подъехали к дворцу, я поблагодарил всех богов, наконец-то этот допрос закончился. «Пойдем к отцу, он примет тебя сразу», — Володя потащил меня на второй этаж, не обращая внимания на удивленных слуг, они, видимо, редко видели княжича в таком состоянии. Проводив меня до кабинета, парень постучал и, услышав голос отца с другой стороны, кивнул на дверь. «Иди, а я пока пойду разберусь с ужином, наверняка отец потащит тебя за стол, как только вы поговорите». Князь Долгоруков принял меня у себя в кабинете, сидя за рабочим столом с кучей бумаг. Подняв голову, он посмотрел мне прямо в глаза и как-то устало улыбнулся. «Здравствуй, Ярослав, рад тебя видеть», — князь кивнул на свободный стул. «Садись, я так понимаю, ты ко мне по делу?» «Добрый день, ваша светлость», — я тоже улыбнулся, можно сказать и так. «Ну тогда не будем тянуть», — Долгоруков закрыл тяжелую папку и, убрав ее в сторону, кивнул. «С некоторых пор в империи не принято долго тянуть разговоры, хоть что-то полезное от появления этих порталов в другое измерение. Итак, чем я могу тебе помочь?» Вместо ответа я вновь вытащил из кармана перстень, который благоразумно снял, прежде чем зайти во дворец. Помимо представительских функций, он еще исполнял роль сильного артефакта, и бойцы Долгоруковых вполне могли попросить отдать его им. Демонстративно натянув его на палец, я показал руку князю. Долгоруков-старший оказался покрепче сына, и лишь на миг серые глаза выдали его удивление. «Герб Скуратовых, как же давно я его не видел. Однако, юноша, ты, оказывается, полон сюрпризов, да еще каких!» Долгоруков покачал головой. «Вряд ли этот перстень фальшивка, а значит, ты теперь у нас князь Ярослав, верно?» Долгоруков улыбнулся. «Не могу сказать, что я сильно рад вновь видеть этот герб. Один из моих предков пал от руки последнего князя, но это дело уже давно минувших дней, так что я готов тебя выслушать, князь Скуратов». «Скуратов Мечников, вы не единственный, кому не нравится мой новый герб, князь», — я усмехнулся, «и, как вы понимаете, когда империя узнает о том, что род Скуратовых вернулся из небытия, меня ждет война родов. Именно в связи с этим мне и нужна ваша поддержка, князь, ведь, несмотря на то, что я способен разбить всех, кто придет по мою душу, я прекрасно понимаю, что война – это не только боевые действия, но и трофеи, а вот тут появляются уже юридические аспекты, в которых вы разбираетесь куда лучше меня. Насколько мне известно, у вас под рукой собраны одни из лучших юристов в империи, и именно поэтому я пришел к вам. Хаем, а ведь это не пустая бравада, ты и правда готов к драке и уверен в своей победе», — Долгоруков хищно усмехнулся, — «но услуги моих людей не бесплатны, Ярослав, и стоят они совсем немалых денег. Я готов взяться за решение твоих проблем, скажем, за 10% от того, что тебе удастся завоевать. Как тебе такое предложение?» «Согласен», — я ответил не раздумывая, прекрасно понимая, что попросил он довольно мало, учитывая, что после этого вся империя будет считать его моим союзником. «В конце концов, не только же врагами я должен обзавестись, в кои-то веки пора завести и друзей. И Долгоруковы с Морозовыми идеально подходят на эту роль, оба из императорской партии, оба крепкие как в военном, так и в мирном аспекте. Идеальные кандидаты, кто бы что ни говорил. Что ж, если на этом все, то я хотел бы тебя пригласить за стол. Мне не терпится узнать, каким образом ты умудрился вляпаться в такое дерьмо, Ярослав», — Долгоруков расхохотался. «О, это будет довольно короткая история, князь. Я также позволил себе усмешку, но не переживайте, я все вам расскажу. Дворец князя Бельского, Великий Новгород. Пантелеймон Григорьевич Бельский, несмотря на восьмой десяток, сохранил себя прекрасно, и все это благодаря рангу архимага на пике и десятку мощных целителей. Сидя в своей любимой беседке у пруда, один из богатейших людей в Российской империи наслаждался последними лучами солнца, когда его отдых прервал секретарь. «Ну что ты там мнешься, Аркаша, давай сюда, что принес?» Князь добродушно улыбнулся, сейчас ничего не могло испортить его хорошее настроение. Секретарь протянул князю белый конверт без каких-либо знаков и тут же вышел из беседки, а Пантелеймон Григорьевич, аккуратно разорвав конверт, вытащил оттуда небольшой листок с несколькими строками, написанными от руки. «Император возродил род Скуратовых и начал действовать против нас. Дашкова уже приняли, в скором времени могут взяться за нас. Новым Скуратовым стал какой-то щенок из баронского рода, зовут Ярослав Мечников. Берегись, Бельский, в скором времени могут прийти и за тобой, К. Стоило князю прочесть это, как его сила вышла из-под контроля, и через несколько секунд в беседке больше не было спокойного улыбчивого старика, а его место занял монстр, объятый молниями. Да как он посмел, голос князя сейчас походил на рык раненого зверя, а молнии уже начали бить в деревянный пол, оставляя черные пятна на белой краске. Аркаша, чтобы через полчаса Скопин, Лыков и Хованский были у меня, иначе спалю поганцев. Ну чего встал, бегом. Как только секретарь скрылся из виду, князь постарался успокоиться, и у него даже немного получилось, хотя молнии нет-нет да проскакивали в его глазах, и если бы кто-то увидел сейчас князя, то вряд ли узнал бы в нем всем знакомого и любимого Бельского. Только через несколько минут князь смог окончательно взять под контроль свои эмоции, взяв со стола навороченный планшет с защитой от молний, тихо процедил. «Ну ничего, Петруша, раз ты решил нарушить договор, я лично приду по душу того, кто стал новым князем». Сняв блокировку с планшета, князь открыл специальную базу данных, которая пополнялась каждый день благодаря разветвленной сети шпионов по всей империи. На старости лет Бельский начал увлекаться сбором информации и, вбив в строку поисковика фамилию Мечников, уже через несколько секунд князь получил все данные, что собрали его люди по этому роду. Так-так, небольшой баронский род, ничего примечательного, разве что разработка брони хоть как-то могла привлечь интерес князя, но чем дальше он читал, тем сильнее хмурился, и через несколько минут настроение Бельского окончательно испортилось. Теперь он отчетливо понимал, что император на этот раз хорошо подготовился, буквально вырастил очередного мясника и, когда понял, что готов, сделал свой ход. Закончив читать, Бельский закрыл планшет и задумался. Кажется, ему и правда придется лично поехать в Петроград, а после в Москву. Что ж, это будет даже интересно, давно он лично не водил своих людей в бой. «Ваша светлость, князья приехали», — Аркадий аккуратно подошел к беседке, в любой момент готовый дать деру. «Отлично, пусть идут сюда», — князь тяжело вздохнул, — «и что-нибудь покрепче принеси, нас ждет долгий разговор». 2 часа спустя. «Пантелеймон Григорьевич, а может, не надо?» Князь Хованский, выпив очередную рюмку коньяка, пьяно икнул. «Ну, возродил император это проклятое семя, ну и хрен с ним. Что может сделать один сопляк против нас? Да достаточно послать туда 4 архимагов, и они этих Мечниковых сотрут с лица земли». Хованский глупо улыбнулся, не замечая, как в глазах Бельского появляются молнии. «Лёшка, ты ничего не попутал?» Бельский мгновенно нагнулся над столом и схватил Хованского за воротник. «С каких пор тут мои приказы обсуждаются? Или ты забыл, благодаря кому твой род все еще влачит свое жалкое существование? Так я тебе быстро напомню». После этих слов Бельский ударил Хованского по лицу, оставив на щеке того красную отметину от небольшой молнии. Остальные князья тут же сжались, несмотря на вроде бы равное достоинство. Бельский держал их всех за яйца и в любой момент мог уничтожить любого из них, о чем эта троица никогда не забывала. И если бы Хованский не напился, он вряд ли бы сказал эти слова, но когда Алексей выпивал, он, бывало, терял контроль над своим разумом и мог ляпнуть что-то такое, за что потом очень сильно жалел. «Итак, вопрос решен, этого щенка надо убить, но для начала дадим ему возможность забрать все, что осталось от владений Скуратовых», — Бельский улыбнулся. «А чтобы у императора не возникло лишних вопросов, надо сделать так, чтобы у нас был серьезный повод для войны, просто напасть мы не можем, иначе нас самих быстро возьмут за жабры. Петроград. После ужина у Долгоруковых я решил немного покататься по городу, настроение было прекрасным, а что может быть лучше, чем поездка по ночному городу. Под мерный гул двигателя я наслаждался прекрасным видом, когда вдруг резко зазвонил телефон. Пришлось заехать на парковку небольшой кафешки, и, остановившись, я взял трубку. «Доброй ночи, сынок», — звонил отец, — «как у тебя дела?» «Здравствуй, отец, пока не жалуюсь», — я усмехнулся, — «а как у вас дела, в гости не собираешься?» «Собираюсь, завтра как раз вылетаем с Артемом», — голос отца был уставшим, — «и когда ты собирался сказать о том, что стал князем?» «Знаешь, я как-то даже забыл про это, я постарался перевести все в шутку». А если серьезно, то для начала я планировал самому разобраться со всем и только после этого вмешать тебя в это. Или у тебя у самого проблем нет, да какая разница, есть или нет. Отец потихоньку начал заводиться, в конце концов, мы с тобой одна семья, или ты уже забыл про это? Не забыл, отец, я всегда об этом помню. Давай ты приедешь, и мы об этом поговорим, сейчас я немного занят. Хорошо, сын, но все равно не забывай, мы одна семья. И не дело, когда ты пытаешься все сделать сам. Я хотел было ответить, но мой взгляд привлек черный автомобиль, который заехал на парковку и остановился, буквально упершись мне в капот. Из салона вышли двое мужчин и остановились, смотря прямо на меня. «Подожди, отец, меня тут, кажется, на разговор приглашают», я хмыкнул, «дай мне несколько минут, и я тебе перезвоню». Глава 24. Сбросив звонок, я вышел из автомобиля и уставился на эту парочку изучающим взглядом. Здоровяки в темных одинаковых костюмах не выглядели учеными, скорее чьими-то быками, которых отправили на дело. Тем временем они также молча подошли ко мне вплотную и протянули мобильный телефон, а когда я его взял, вновь замерли, как истуканы. Так, кажется, я начинаю понимать, что им от меня надо, несмотря на то, что говорить они не умеют. Судя по всему, сейчас мне позвонят. Не дождавшись ответа, я начал крутить мобильник в руках и чуть не уронил его, когда тот неожиданно позвонил очень неприятной и громкой мелодией. Понятное дело, что номер на экране мне был незнаком, но исключительно из интереса я решил ответить. «Слушаю, князь Скуратов», скрипучий голос с другой стороны явно принадлежал старику. «Князь Баюшев у аппарата, извини, что так странно до тебя добрался, но я давно не выходил в мир, силы уже не те, кхе-кхе», старик зашелся в тяжелом кашле, «а ты, как я слышал, парень шустрый и на одном месте не сидишь, поэтому я и прислал своих ребят. В общем, приглашаю тебя в гости, есть у меня к тебе важный разговор, мои ребята тебе адрес напишут, как сможешь, заезжай в гости, только сильно не тяни, не уверен я, что еще долго задержусь на этой грешной земле». Имя Баюшевых мне было знакомо, но не так, чтобы очень подробно. Единственное, что я знал, так это то, что это старый и некогда многочисленный род потомственных военных, что уже лет так сто потихоньку хирел, и, по слухам, у последнего князя не было никого в роли наследника, все ближайшие родственники по мужской линии были убиты, и теперь роду явно грозит забвение. Что могло понадобиться такому реликту от меня, я не знал, а еще сильнее меня волновал вопрос, откуда Баюшев узнал, что я теперь князь Скуратов. «Хорошо, князь, найду на днях свободное окно и заскочу к вам в гости», я усмехнулся, «только вы своих ребят попросите, чтобы они в следующий раз были более разговорчивыми, а то могли бы пострадать, я не тот человек, который понимает такие причуды». «Обязательно, князь», старик вновь прокашлялся, «если ты не против, запиши свой номер в этом телефоне, чтобы в случае чего я смог с тобой созвониться, кто знает, получится ли у моих ребят найти тебя еще раз или нет». «Да без проблем», хмыкнув, я скинул звонок и, быстро сохранив свой номер в контактах, вернул телефон молчаливым мордоворотом, в ответ получив небольшой прямоугольник из плотного картона с адресом родового гнезда княжеского рода Баюшевых. «Ну бывайте, парни, надеюсь, когда-нибудь вы научитесь говорить», сунув визитку в карман, я сел обратно в автомобиль и через минуту вновь был на трассе, разгоняя внедорожник до приличных 150 в час. Гулять как-то сразу расхотелось, теперь хотел только одного, просто спать. Добравшись до базы, я быстренько принял душ и, рухнув в кровать, почти мгновенно заснул крепким сном здорового человека. Следующий день. База Мечникова. Утром меня разбудили самым бесцеремонным образом, и кто бы мог подумать, сделала это Анна. Чертовка прокралась ко мне в кровати как только смогла, ведь с недавних пор на всех этажах стояли вооруженные бойцы, а она каким-то образом прошмыгнула мимо них. Пришлось уделить ей внимание, конечно, и вниз мы спустились только через 2 часа, умытые и довольные, но сильно голодные, так что за завтраком мы просто уничтожали подносы с едой, не отвлекаясь на разговоры. Но эту идиллию быстро прервали, как только на горизонте появился Володя Кречетов, я сразу понял, ко мне он идет не просто так. «Доброе утро, командир, не помешаю?» Гад сел рядом со мной и начал хитро так улыбаться, словно что-то знал. Хотя почему словно, наверняка знает, не просто так же он пришел. «Тебе правду или приятное?» Я покосился на него, состроив недовольную мину. «Говори уже, что произошло, не просто так же ты пришел. Наши ребята засекли какое-то странное шевеление вокруг завода», Кречетов поморщился. «Мы хотели прихватить ту мутную парочку, что вокруг завода крутилась, но у нас ничего не вышло, пришлось довольствоваться только фотографиями». Один из бойцов успел щелкнуть перед тем, как те все же оторвались от наших людей. Володя достал телефон и протянул его мне, и пока я рассматривал незнакомые лица, он продолжил: «Я уже связался с людьми Долгорукова, и новости так себе, командир». Володя затих, глядя при этом на Анну, и, поняв его намек, я попросил девушку погулять. Когда та ушла, я глянул на Кречетова и недовольно покачал головой. «Говори давай, что там за люди такие интересные?» Я хмыкнул. «Неужели очередные враги пришли по мою душу?» «Это люди князя Бильского, командир». Володя не оценил моей шутки, и это очень плохие новости для нас. Бильский когда-то был частью рода Скуратовых, потом случилась какая-то мутная история, и предок нынешнего князя успел уйти как раз перед тем, как ваш предок попал в опалу. И теперь этот гад наверняка заволновался, узнав, что Скуратовы вновь появились в империи, а значит, скорее всего, нас ждет война, командир. Да, новости и впрямь так себе, я покачал головой, но с другой стороны, наши арсеналы полны, людей достаточно, а вместе со мной у нас еще и 4 архимага, считай, так что вряд ли Бильский сунется прямо сейчас. Пока что действуем по плану, ну а дальше будем реагировать, если придется. Петроград. Один из множества особняков столицы. Руслан и Леха могли по праву считать себя одними из лучших бойцов-диверсантов клана Бильских, поэтому они не сильно удивились, когда князь направил их в Петроград, чтобы устроить проблемы какому-то сопляку. И если поначалу они думали, что все будет проще простого, то теперь уже не были так уверены в этом, ведь буквально полчаса назад их плотно вели люди этого самого сопляка, и только чудом им удалось оторваться, только чудом. Фух, еле ушли, скинув с себя длинное пальто, Руслан рухнул в свободное кресло и кисло улыбнулся. «А ведь я тебе говорил, внимательнее надо быть, чуть не попались волкодавам». «Да какие это волкодавы, Рус?» Леха лишь отмахнулся, обыскивая холодильник на предмет съестного. «Просто обычные рядовые быки, которые случайно нас заметили. Не трясись ты так, рядовые быки, которые не потеряли нас через несколько минут, а вели почти час». Руслан глянул на товарища с неприязнью. «Ты только что головой ударился или как? С каких пор у быков такие навыки?» «В общем так, Лех, заканчивай всякую дешевую наркоту в себя пихать, иди лучше проспись, а я пока шефа наберу, узнаю, что нам дальше делать, а то с тобой точно каши не сваришь». И, бросив еще один неприязненный взгляд на своего подельника, Руслан вышел из комнаты, оставив того в одиночестве раздумывать над своим поведением. Впрочем, Леха не стал себя утруждать выполнением просьбы товарища. Вместо этого он достал из кармана небольшой пакетик с какой-то бурой субстанцией и, высыпав его в рот, рухнул в освободившееся кресло. База Мечникова. 2 часа спустя. И последний штрих, ударив крест-накрест 2 хлыстами силы, я откинул 3 архимагов метров на 5 от себя и, улыбнувшись, коротко поклонился. «Право слово, господа, мне становится жалко вас бить, может все-таки хватит, не нужно нас жалеть». Конунг первым встал с гримы, отряхнувшись от песка, тоже улыбнулся. «Вы даже не представляете, как сложно архимагу найти себе спарринг-партнера, ведь весь смысл тренировки в том, чтобы стать сильнее, а для этого надо постоянно повышать градус в битвах, что при слабом или равном противнике невозможно. А вот тут я с тобой согласен, невесело усмехнулся я, найти того, кто сильнее тебя, порой бывает очень и очень сложно. Тогда может еще раунд, Асгрим хитро улыбнулся, но я отрицательно покачал головой. Увы, но на сегодня у меня еще есть дела, тем более что вам тоже есть чем заняться. Как скажете, конунг, Архимаг повернулся к своим товарищам, ну что, смотрите, идем тренировать наших подопечных, а то я слишком много радости увидел на их лицах, пока конунг валял нас по песку, непорядок, значит, мы даем им слишком слабую нагрузку. И многообещающе смотря на бойцов, что замерли на краю полигона, они покинули дуэльную площадку, а я направился к себе. Сегодня я решил все же навестить Баюшева, а то и правда умрет старикан, а я так и не узнаю, что он от меня хотел. Добравшись до комнаты, я первым делом минут 40 принимал ванну, вымывая песок из волос, да и просто расслабляя мышцы в горячей воде, и если бы не Прометей, я бы точно заснул. Благо помощник разбудил меня, и, определившись с выбором костюма, уже через несколько минут я стоял на улице, ожидая свой автомобиль. Вот только я совсем не думал, что увижу перед собой лимузин премиум-класса, а именно он выехал из-за угла дома и остановился рядом со мной. Пока я стоял с открытым ртом, водительская дверь открылась, и оттуда выбрался Кречетов с довольной улыбкой. «Смотри, какой аппарат, шеф», махнул не глядя, он довольно скалился, видимо, оценил то впечатление, которое автомобиль на меня произвел. «Ну так что, едем?» «Едем», кивнул я. «А что, сегодня без кортежа с охраной?» «Неужели Логинов наконец-то последовал логике и забыл про свою причуду?» «Обижаешь, шеф, чтобы Ваня да забыл про охрану», Володя хмыкнул. «Минута, и два внедорожника присоединятся к нам, можешь не переживать». «Ну конечно, как я мог подумать, что Иван отпустит меня одного, теперь меня будут постоянно защищать даже против моей воли, хоть не танки, и на том спасибо». Сев на заднее сиденье лимузина, я оценил комфорт внутри и, откинувшись на мягкое кресло, мысленно обратился к Прометею. «Как там мой птиц, еще не готов вновь выбраться на волю?» «Пожалуй, скоро будет готов, агент», — голос помощника был задумчив. «Меня куда больше смущает то, что происходит с вашим телом, нежели какая-то птица. Честно говоря, энергия внутри вас ведет себя совсем не так, как должна. На месте бывшего источника творится что-то странное. Сначала были вихри силы, а после них появились непонятные кристаллы золотистого цвета, и что с этим делать, я не представляю. Пока что это все не выглядит опасным, но надолго ли и что делать в случае какого-то происшествия, я не понимаю, и, кажется, меня это злит, хотя, казалось бы, я не должен испытывать никаких эмоций. Так, давай без словоблудия, я прервал Прометея. Он вот-вот был готов пуститься в рассуждения, а мне это было не надо, много таких кристаллов успело образоваться, пока всего лишь 6 штук, но уже видны новые вихри, а значит, скоро их будет больше, спокойно ответил Прометей. Пока что поводов для паники нет, агент, я каждую секунду слежу за этим процессом, пытаясь понять, что это такое, но у меня слишком мало информации по поводу ваших сил, многое приходится изучать. По сути, уже на ходу, если вы понимаете, о чем я. Да, успокоил, я хмыкнул, хорошо, но держи меня в курсе, неожиданности мне не нужны. И помни, если ты решишь вновь поставить надо мной какие-то эксперименты, я быстренько отправлю тебя в спящий режим. Как прикажете, агент, Прометей как-то нервно хихикнул, а насчет вашей птицы, думаю, к вечеру она наконец-то соизволит выйти из гибернации. Посмотрим, сейчас же я хочу немного помедитировать, так что займись своими делами и помни, в случае чего сразу же сообщай, не надо тянуть резину. Прометей тут же умолк, а я потихоньку начал погружаться в глубокую медитацию, так как ехать нам часа 3, а за это время я многое успею. Скользнув намного глубже, чем обычно, я начал гонять силу по телу, наслаждаясь этим процессом. Минута за минутой я методично очищал свое тело и разум. И в какой-то момент я скользнул настолько глубоко, что не почувствовал, когда автомобиль остановился. Володе пришлось аккуратно дергать меня за руки, чтобы я пришел в чувство, и, судя по его недовольному лицу, получилось это далеко не с первого раза. «Приехали», шеф, обычно веселый Кречетов сейчас, наоборот, был хмурым, как-то тут неуютно, Если честно, может, эта встреча не такая важная и мы все же уедем. Тут буквально пахнет неприятностями, командир, честное слово. Нравится, не нравится, но нам все равно придется побыть тут, я должен поговорить с Баюшевым. Я хмыкнул, вряд ли старик просто так меня позвал, поэтому потерпите, парни, а потом мы вернемся обратно на базу. Кречетов кивнул, а я наконец-то вышел из автомобиля, и первое, на что обратил внимание, это высокий 4-метровый забор с вышками через каждые 10 метров и стальные ворота с бойницами для пулеметов. Мда, это что же за враги у князя такие, что он собственный дворец в крепость превратил? Ладно, сейчас разберемся. Подойдя к воротам, я старался не обращать внимания на пулеметы, что сразу взяли меня на мушку, и громко проговорил. Меня зовут Ярослав Скуратов-Мечников, князь Баюшев пригласил меня в гости. Этого хватило, чтобы парочка бойцов открыли небольшую калитку и пропустили меня. Только пройдя через нее, я понял, что толщина ворот куда больше, чем я думал, такие дуры даже выстрел из танка остановит, а значит, все куда серьезнее, чем я думал. Идите за мной, ваша светлость, боец в броне с моего завода кивнул на здание дворца, князь вас ждет, но нужно поспешить, через 20 минут у него процедуры, которые длятся по несколько часов, и вы вряд ли станете ждать. Я кивнул и последовал за бойцом, и через 5 минут меня привели в огромную комнату, что больше всего почему-то походило на больничную палату. На большой кровати лежал древний, по-настоящему древний старик, подключенный к куче медицинских приборов, а вокруг сновали несколько людей в белых халатах. Увидев меня, старик еле-еле шевельнул рукой, и врачи тут же покинули комнату, как и боец, что меня привел, а мы со стариком остались вдвоем. «Здравствуй, Ярослав», тот же самый голос сегодня звучал намного тише, не ожидал такого увидеть, правда? «Добрый день, ваша светлость», я коротко поклонился, честно говоря, нет, по голосу я предположил, что вы старый, но не мог подумать, что настолько. «Можешь звать меня Тимофей Иванович», старик слабо улыбнулся, «а по поводу возраста ты даже не предполагаешь, сколько мне на самом деле лет, будь уверен. Но сегодня я пригласил тебя не для того, чтобы мы обсуждали мой возраст. Бери стул, садись поближе, сил говорить громко у меня тоже нет, уж прости старую развалину». Я сделал так, как попросил Баюшев, и, сев рядом с кроватью, стал ждать, когда он начнет разговор. Да, не думал, что я доживу до момента, когда герб Скуратовых вновь появится на чьем-то пальце. Старик смотрел на меня внимательным взглядом. «Знаешь, парень, а ведь мы с твоим прапрадедом были лучшими друзьями и даже думали одно время породниться. Но потом случилось то, что случилось, и матримониальные планы исчезли. Осталось только желание отомстить за друга тем, кто его уничтожил. Что ты знаешь о падении рода Скуратовых, кроме того, что получил из рук императора?» «Ничего», я покачал головой, «а что, разве там не вся правда?» «О, мой мальчик, ты еще так молод, поверь, императорский дом никогда не делает ничего просто так», старик усмехнулся и кивнул на небольшую тумбу рядом с кроватью. «Открой, на нижней полке есть одна интересная папка, там ты найдешь ответы на многие вопросы и после этого сам поймешь, что на самом деле тогда произошло. Но сначала покажи мне свою силу», неожиданно громким голосом сказал он. «Я должен убедиться, что ты настоящий Скуратов». Пожав плечами, я выпустил немного золотистой энергии и создал из нее меч. Не знаю почему, но мне захотелось это сделать. «Значит, это правда», старик улыбнулся и хотел было что-то сказать, когда вдруг с улицы послышались выстрелы, а в комнату ворвался тот самый боец. «Господин, беда». Он рухнул на одно колено рядом с кроватью, они пришли. «Ну вот и все», Баюшев грустно улыбнулся, «бери папку, юный Скуратов, и уходи, тебе незачем умирать». «Да черта с два», я усмехнулся, «умирать сейчас будут другие». Глава 25. Пока боец смотрел на меня удивленным взглядом, я мысленно обратился к Прометею. «Гони наружу эту наглую птицу, нас тут собираются немного убивать, так что помощь мне не помешает, по крайней мере в разведке». Подойдя к окну, я глянул в сторону забора и увидел, как бойцы Баюшева быстро собирали какие-то конструкции, по виду напоминающие осадные щиты. Другие же бойцы тащили ящики с оружием, пока те, что были на вышках, выпускали ленту за лентой куда-то в сторону дороги. «Твою ж налево, мои ведь остались за забором. Князь, мои люди остались за забором. Я повернулся к Тимофею Ивановичу, мне нужно, чтобы их пропустили внутрь. Есть возможность открыть ворота, тогда враг прорвется внутрь. Боец наконец-то ожил и наградил меня гневным взглядом, и вообще, как-то подозрительно, что враг пришел именно через несколько минут после тебя. «Охолони, Сергей», голос князя прозвучал тихо, но столько было в нем власти, что боец тут же замолчал, преданно уставившись на старика. «Прикажи бойцам открыть ворота, это я пригласил князя в гости, значит, я в ответе и за него, и за его людей». «Ты все понял?» Боец кивнул и потянулся к рации, а я понял, что и правда, стоит им только открыть ворота, как враг точно прорвется внутрь, а значит, надо устроить нападающим веселье до того, как откроются ворота. «Князь, вы сильно дорожите окнами?» Усмехнувшись, я вновь создал мечи, прежде чем старик дал ответ, быстро вырезал овал в стекле и выпрыгнул наружу, сходу переходя на бег. Уже через несколько минут я был на одной из вышек и смог оценить количество и качество тех, кто пришел за жизнью князя, и могу сказать, что их было не просто много, их было до хрена. Только в пределах видимости я насчитал несколько десятков серьезных боевых машин, которые вовсю поливали забор из крупнокалиберных пушек, и минимум 1000 бойцов, которые стояли под защитой магов и готовились к штурму. «Эй, парень, бежал бы ты отсюда!» Седой боец с уродливым шрамом вместо левого глаза кровожадно усмехнулся и, быстро зарядив барабанный гранатомет, начал стрелять в один из броневиков, хотя, как по мне, проще плевком пробить лист стали, чем из этой пукалки этот танк. Да, однозначно надо помощь, тем более что моих хоть и пока не трогали, но то, что их взяли в кольцо, мне совсем не понравилось. Хлопнув Седова по плечу, я прокричал ему на ухо: «Смотри, чтобы меня не пристрелили, боец», и прыгнул за стену. Враг, заметив нового действующего персонажа, начал стрелять по мне, но хватило просто ауры, чтобы пули превращались в пыль, прежде чем долететь до меня. Пожалуй, единственную опасность представляли броневики. Если сразу несколько штук нацелится на меня, придется ставить нормальный щит, аура точно не справится. Я тут же побежал к своему лимузину, там Кречетов, который может в любой момент решить, что пора вступить в бой, и тогда они из непонятных людей автоматически превратятся в цель, а 10 бойцов вряд ли многое смогут сделать против такой толпы. Просто так добираться до своих мне показалось скучно, и на ходу я начал создавать небольшие шары силы и кидать их в скопление врагов. Как только такой шарик попадал в группу бойцов, он тут же взрывался, и каждый такой взрыв уносил минимум по 5, а то и по 10 жизней врага. Долго это, конечно, не продлилось, потому что, как только я применил магию, вражеские чародеи возбудились до нельзя и начали бомбардировать меня всем, чем только могли. То земля уходила у меня из-под ног, то резкий порыв ветра пытался меня снести к чертям, то вообще огненный дождь зарядил неожиданно. Развлекались парни как могли. Ничего, мне главное до своих добраться и помочь им добежать до ворот, а дальше я развернусь так, что мало не покажется. Первым меня заметил Володя, который все же не выдержал и вышел из машины, и тут же ломанулся ко мне навстречу, каким-то чудом избегая вражеских пуль. «Командир, что за нахер тут творится?» Готовый в любой момент нанести удар, Володя постоянно крутил головой, не понимая, что ему делать. «Война родов, собери парней и к калитке быстро». Я развернулся и создал огромный щит, прикрывая мои автомобили таким образом, чтобы одновременно он закрывал еще и ворота. Теперь, по крайней мере, мне понятно, зачем Баюшеву такие ворота, наверняка в стенах защитные артефакты, явно князь знал, что делал. Кречетов быстро собрал охрану, и через минуту их уже пустили на территорию дворца, и я широко улыбнулся. «Ну все, падлы, сейчас я вас буду много убивать». Князь Тимофей Иванович Баюшев прожил воистину долгую жизнь длиной в почти 300 лет, и за этот огромный срок успел нажить огромное количество врагов, и хоть многие давно ушли в могилу, некоторые до сих пор коптили небо, и даже иногда приходили вот так в гости, надеясь добраться до него. «Сережка, кто на этот раз в гости пожаловал?» Старик попытался привстать на кровати, но получалось у него плохо, а врачи боялись даже коснуться его. «Ну чего молчишь, говори давай». «Чагодаевы, господин, мы узнали их герб», Сергей склонил голову. «Мы не ждали от них нападения, все же они всегда были нам союзниками». «Эх, учить тебя и учить, зелень, любой союзник, это потенциальный враг, ведь нет ничего постояннее, чем собственные интересы. Вот и Гришка, видимо, решил, что грохнуть меня проще, чем дать отпор Бельскому, князь хмыкнул. Ну ничего, сейчас он знатно удивится, наверняка отец ему рассказывал, как встречался на поле сечи с князем Скуратовым, вот пусть и сам это почувствует. Вы верите в этого парня, князь? Сергей не выдержал и задал вопрос. Он же всего лишь молодой пацан, пусть и с необычайной силой, а у Чагадаевых два архимага, да плюс два десятка магистров. Я не уверен, что мы справимся, а вы про одного парня говорите. В этот момент за окном грохнуло особо сильно, и невольно глянув в окно, Сергей увидел огромного золотистого орла, который в моменте метнул куда-то вниз несколько таких же золотистых молний. «Чтоб меня черти взяли», — боец удивленно открыл рот, наблюдая за этим фантастическим зрелищем. «Что это такое?» «Это настоящая сила князя Скуратова, точнее, только малая часть», — Тимофей Иванович улыбнулся. «Поверь, Сережка, Гришка сегодня кровью умоется, а потом приползет на коленях прощения просить. Я-то знаю, проходили уже». А в это время где-то за забором молодой князь Скуратов уничтожал войска врага. «Твою ж налево, вот в кого эта птица получилась такой наглой, стоило ей только вылететь из источника, как эта хищная курица так потянула из меня силу, что я чуть не рухнул на землю. Хорошо хоть я помню, как расширял свой источник на начальном этапе, и через несколько секунд мое тело вновь было полно сил, а над головой орел издал яростный клекот и обрушил на головы врагов золотые, мать его, молнии. Эстет, ничего не скажешь, но сейчас не до красоты, надо с броневиками разобраться. Переместившись к первому, я избежал выстрелов в упор, и, создав несколько лезвий, я превратил броневик в несколько кусочков бесполезного металла, при этом как-то умудрившись не задеть тех, кто сидел внутри. А как это? Вражеский пулеметчик, держа в руках остатки своего оружия, смотрел на меня жалобным взглядом. А вот так, я пожал плечами и резким ударом отправил его в нокаут. Нихер было сюда приходить, вас никто не звал. Не успел я выбрать новую цель, как передо мной приземлился мужчина лет 40 в дорогой броне с длинным мечом в руках. Судя по ауре, пожаловал архимаг, а значит сейчас будет интересно и больно, больно ему, естественно. Ты кто, нахер, такой? А вот манеры совсем не аристократические, да и лицо неприятное. Если честно, никогда не доверял чернявым, а этот именно такой. Да вот решил в гости к дедушке заехать, а тут какие-то хулиганы приехали. Я усмехнулся, а ты чьих будешь? Я наследник князя Чагадаева, червь. Мужик взмахнул мечом, но недостаточно быстро, чтобы коснуться меня, и сейчас я буду тебя убивать. Ну удачи, что я могу сказать? Я усмехнулся, а через секунду на голову этого наследника приземлился разъяренный орел, который, игнорируя его щит, вцепился когтями ему в плечи и понесся куда-то ввысь. Мда, Аптенчик и правда подрос, и возможности у него знатно выросли, не то что раньше. После того, как орел улетел со своей жертвой, я вернулся к броневикам, и через 2 минуты тяжелой техники у врага больше не было, а я нашел еще одного архимага, который почему-то не торопился лезть в бой, а наоборот, собирался, судя по всему, дать деру. Ну нет, так неинтересно. «Дружок, а как же в плену посидеть?» Оттолкнувшись ногами от удобного камня, я приземлился на крыше его внедорожника и вырвал ее с мясом, а после 2 ударами отправил архимага в нокаут и, схватив его за шиворот, потащил в сторону ворот, по пути еще успевая раздавать удары налево и направо, оставляя настоящие просеки в отрядах врага. С того момента, как начался бой, прошло не так много времени, но от войска врага осталось чуть больше половины, и, судя по всему, они были готовы бежать уже сейчас, просто не понимали, где их начальство. Вдруг тяжелые ворота открылись, и оттуда навстречу деморализованным врагам выехали 2 настоящих танка с пехотой на броне. У одного в руках был самый обычный громкоговоритель, и через секунду суровый голос прогремел на всю округу. «Внимание, бойцы князя Чагадаева, вы разбиты, а ваши командиры мертвы. Либо вы сдаетесь в плен, либо через 10 минут вы присоединитесь к ним. На решение 20 секунд, отсчет пошел». Хех, 20 секунд оказалось даже много, так как через 5 уже все оставшиеся в живых стояли с поднятыми руками, а с территории дворца начали выходить суровые ребята, которые довольно профессионально вязали этих горе бойцов. Подойдя к воротам, я хотел было спросить, кому отдать архимага, когда увидел того самого Сережу. «О, вот ты-то мне и нужен», я широко улыбнулся, «вражеский архимаг не интересует, отдам задешево, мамой клянусь, это же Мерлин, второй архимаг князя Чагодаева. Глаза бойца округлились, но как, ну вот так как-то, опустивший ворот архимага, я развел руками, ну так что, берешь, спрашиваешь, конечно, беру, боец усмехнулся, ладно, благодарю за помощь, дальше мы сами закончим, а вы можете вернуться к князю, ваша светлость, ну, можно и попроще, в конце концов я тут не на бал пришел. Я хмыкнул, зови меня Ярослав или Яр. Спасибо, Яр, Сергей глубоко поклонился, если бы не ты, возможно, все было бы намного хуже, у нас-то архимагов нет, боец горько улыбнулся, у нас вообще почти ничего уже нет, ну да это не твои проблемы, иди, князь ждет тебя, процедуры все же никто не отменял. Через несколько минут я вновь был в той же комнате, и на этот раз врачей не было, только двое слуг устанавливали на окно другое стекло. А ничего, они так оперативно подсуетились, сразу видно, князь им спуску не дает, несмотря на их состояние. А, это ты, Ярослав, Тимофей Иванович слабо улыбнулся, садись, устал, наверное. Ну, сила еще есть, я вновь сел рядом со стариком, а вы можете объяснить, что это такое было? А это, Ярослав, суровая правда жизни, кхе-кхе, старик закашлялся, но на этот раз приступ прошел быстро, когда у тебя есть сила и власть, мало кто хочет с тобой воевать, но как только ты все теряешь, то по твою душу приходят вот такие вот падальщики, в надежде отхватить хоть что-то. Ну да тебе еще рано о таком думать, с твоим даром ты умрешь, только если тебя убьют или тебе надоест ходить по этой земле и ты уйдешь в другой мир, по крайней мере один из твоих предков так и сделал. Ну да ладно, что-то меня не туда потянуло. От лица рода Баюшевых я благодарю тебя, князь Скуратов, за помощь в битве. И вот тебе мое слово, князя, как только тебе понадобится помощь, род Баюшевых выступит в полном составе, вся дружина рода придет на твой зов. Благодарю, князь, я кивнул, но продолжим же наш разговор. Вы, кажется, говорили о какой-то папке, да, в шкафчике посмотри, он скосил глаза на шкаф рядом с кроватью, я подготовился к нашему разговору, знал, с кем общаться придется. Я вытащил плотную папку с кожаной обложкой и медленно открыл ее. Что ж, почитаем. Великий Новгород, дворец князя Бильского. Пантелеймон Григорьевич был в прекрасном настроении, ведь сегодня должен был наконец-то исчезнуть один из самых старых его врагов, Тимофей Баюшев. Этот древний старик уже не одну сотню лет коптит небо и давно стал легендой в империи, но сегодня эта легенда наконец-то сдохнет, так как сдохли все его наследники, в том числе благодаря ему, князю Бильскому. А после того, как сдохнет старик, князь собирался плотно взяться за молодого щенка, тем более что люди из столицы шепнули ему, что скоро этот идиот вступит в наследство, а значит, будет что брать на меч. Ваша светлость, в кабинет к князю вошел руководитель разведки, у меня для вас плохие новости. Леонид, хоть кто-то может с нормальными новостями ко мне подойти или только с плохими? Князь тяжело вздохнул, хорошее настроение сразу же куда-то улетучилось. Ладно, говори, что там у тебя? Только что информация поступила, атака на дворец князя Баюшева была отражена, отряд, присланный князем Чагодаевым, разбит, а его наследник мертв. Ты что, шутить надо мной вздумал? Бильский сжал пудовые кулаки, у старика от армии одно название, как они могли разбить людей Гришки? Он же архимагов послал, а у Баюшева парочка магистров осталось до мастеров несколько десятков. Ну как это возможно? Я не знаю, ваша светлость, Леонид пожал плечами. Единственное, что еще передал наш человек, что там заметили какого-то молодого мага с огромной птицей, кажется, орлом, и именно этот орел уничтожил наследника Чагодаева. Орел, говоришь, неприятная догадка заставила Бильского поморщиться. Ладно, иди, в течение часа мне принесешь мне нормальный доклад, я должен знать по шагам, что там произошло. Когда Леонид ушел, князь подошел к мини-бару и налил себе виски в стакан. Второй раз все идет наперекосяк, и это начинает его напрягать. Дворец князя Баюшева, полчаса спустя. То есть все то, что я узнал о своем новом роде, это ложь. Я чувствовал, как мои мозги начинают закипать, но как это возможно? Ну вот так, или ты думаешь, что твоего деда просто так убрали? Тимофей Иванович хмыкнул. Нет, парень, он был человеком такой величины, что даже императору приходилось прислушиваться к его словам. К сожалению для него, он никогда не любил политику, предпочитая словоблудию честную схватку лицом к лицу. Да вот только тогдашние князья прекрасно понимали, что он в одиночку мог их в бараний рог скрутить, вот и сделали так, чтобы князя убрали чужими руками. Но и он хорош, дал жару перед смертью, не стал голову склонять даже перед отцом тогдашнего императора. Ну, теперь ты все знаешь, так что выводы делай сам. А почему на последних страницах ничего нет? Последние 20 страниц в папке и правда были пусты, несмотря на хорошую бумагу, явно укрепленную магией. А это вопрос к твоему предку. Он, видимо, чувствовал, что за ним началась охота, и перед последним боем прислал эти бумаги мне с припиской, что их надо обязательно сохранить и передать их потомку с такой же силой. Тимофей Иванович усмехнулся, так что придется тебе разобраться с этим самому, тут я тебе не помощник. Благодарю, князь, я встал и глубоко поклонился, теперь я, пожалуй, уеду, думаю, дальше вы справитесь сами. Езжай, парень, и да помогут тебе боги. Князь прикрыл глаза, и в комнате тут же появились врачи, а меня мягко выпроводили за дверь, где меня уже ждал Сергей, который проводил меня к моим людям. Володя что-то спрашивал, пока мы шли к автомобилю, я же отвечал не впопад, а все мои мысли были заняты одним. Что же там такого на этих листах, что передал мне мой предок? Глава 26. Всю дорогу до дома я размышлял над словами старика, и потихоньку картинка в моей голове начала складываться. Теперь мне стало понятно, почему Распутин так крутился вокруг меня, хотя, казалось бы, кто я, сын обычного барона, не более, да и другие странности перестали таковыми быть. Но долго размышлять над этим мне не дали, птиц вылетел из моего тела и, приземлившись на сиденье рядом, издал недовольный клёкот. «Ну а тебе что еще не нравится?» Я склонил голову на бок и глянул на него суровым взглядом. «По-моему, ты сегодня достаточно развлекся. Чего ж тебе еще надо, собака?» «Я не собака». Неожиданно прямо в голове у меня прозвучал недовольный голос подростка. «Я орел. Почему так мало драки было? Люди что, совсем слабаки?» Я глянул на орла ошеломленным взглядом, а в голове раздался смех Прометея. «Так, кажется, этот гад все знал и решил мне сделать сюрприз. Ну ничего, я это запомню на будущее, шутник хренов». Будто бы прочитав мои мысли, помощник тут же заткнулся, а мне пришлось все же ответить на вопрос орла. «Это не люди слабые, это ты слишком много сил у меня взял», также мысленно ответил я. «В следующий раз я не дам тебе столько энергии, вот тогда и посмотрим, как ты будешь выкручиваться, хе-хе. И вообще, не слишком ли много наглости у тебя для фамильяра? Как это не дашь?» Пропустив мимо ушей мои слова, орел уставился на меня своими золотыми глазами. «Я часть тебя вообще-то, ты не можешь так поступить, иначе я перестану тебе помогать. А ты не наглей, и мы тогда с тобой очень быстро подружимся». Я также мысленно рассмеялся. «Лучше расскажи, на что ты способен, драться ты и правда умеешь хорошо, а есть еще что-то кроме этого?» «Ну, я умею убивать, а еще я красивый, я очень-очень красивый». После этих слов орел вновь уставился на меня, а я, поняв, что на этом все, не выдержал и рассмеялся уже в голос. «Хорошо, что между мной и водителем есть нормальная такая перегородка, иначе вышел бы конфуз, не хочется как-то психом прослыть в таком молодом возрасте. То есть ты умеешь убивать и ты красивый?» «Да», я старался говорить серьезным тоном, хотя, честно говоря, получалось это с трудом. «Ну, в принципе, ты прав, больше тебе ничего не надо, ты же у нас орел». «Ага», невозмутимо ответил птиц и начал чистить свои перья, хотя я лично не понимал, что там чистить, учитывая, что он буквально состоит из энергии. «Так ты чего вылез-то?» Я улыбнулся, не налетался там, хочется еще, орел почти по-человечески кивнул, после замер, а потом просто вылетел из автомобиля, успешно при этом игнорируя толстое бронированное окно. «Хм, в принципе, пусть немного полетает, а я хоть немного вздремну до дома». Слишком большое количество информации свалилось сразу на мою голову. Петроград, императорский дворец, то есть люди Чагодаева проиграли битву, император наградил Распутина-младшего тяжелым взглядом, не решит ли после этого Григорий объявить войну нашему парню, это ведь, по сути, из-за него его люди проиграли, так-то они имели все шансы убить Баюшева. Вряд ли князь на такое решится, государь, Андрей усмехнулся. «Наш парень теперь имеет под рукой серьезное войско и трех архимагов. Не каждый княжеский род может похвастаться такой армией, так что вряд ли Григорий Васильевич решится воевать, а вот прийти и попросить мира у Ярослава он может, конечно, с перспективой затянуть его потом к себе под крыло, вот это вполне в его стиле. После смерти любимого наследника, император хмыкнул: «Ты, Андрей, тоже палку не перегибай, Чагодаев тот еще гад, но даже у него есть душа». «У него нет души, государь, зато у него достаточно сыновей, что-что, а с этим делом у него все в порядке», спокойно ответил Андрей. «Другое дело, что его старший был архимагом, и, потеряв его, род потерял приличную часть военной силы, но даже так, я думаю, никакой войны не будет. А даже если будет, что с того, наш парень легко справится, а если нет, то мы поможем. Меня другой человек беспокоит, государь», Бельский зашевелился, «а вот это уже куда опаснее. У Пантелеймона достаточно ресурсов, чтобы превратить жизнь парня в сплошную черную полосу, а нам это сейчас совсем не нужно». «Тьфу ты, а про Бельского я забыл, совсем голова уже не работает». Император недовольно покачал головой: «Значит так, наблюдение за Ярославом усиль, а я пока подумаю, как ему помочь, не влезая в эту свару лично. Хотя, кажется, я уже придумал. Давненько у нас не было балов, Андрей, как думаешь, может устроить?» Император хмыкнул: «Пригласим князей, а там, глядишь, получится намекнуть новгородскому бунтовщику, что не стоит сейчас показывать свой норов, слишком дорого это может обойтись всей империи». «Идея хорошая, государь, но времени у нас не так много», Андрей покачал головой, «хотя это все же лучше, чем потерять Ярослава сейчас, когда он в начале своего пути». «И еще один вопрос, государь, князь Баюшев ведь наверняка рассказал парню о том, что все было немного не так, как мы ему говорили. С этим что делать?» «Насчет этого можешь не переживать», император улыбнулся, «твой отец уже поехал к парню, а ты знаешь своего отца, даже без дара менталиста он способен убедить кого угодно в чем угодно, так что ничего страшного не произошло. В конце концов, это было так давно, что кроме Баюшева свидетелей больше нет, а доверять только одному источнику Ярослав не станет, в этом плане он тот еще перестраховщик. Загородная база Мечникова. По приезду домой меня ждал сюрприз, точнее, сразу два. Оказывается, пока меня не было, на базу приехал отец с дядей Артемом, а через несколько минут к ним присоединился князь Распутин-старший, и вот эта компания ждала меня в одной из беседок, чтобы серьезно поговорить. «Командир, может пойти с тобой?» Володя глянул на меня жалостливым взглядом. «Я печенкой чувствую, сейчас тебе очередные проблемы устроит, к гадалке не ходи». «Гадалок не существует, Володя», я усмехнулся, «да не переживай ты так, с этими товарищами я как раз таки разберусь, все же вряд ли родной отец захочет что-то плохое для своего сына, но за предложение спасибо, я оценил, хоть и не понимаю, чем бы ты помог». Володя ничего не ответил, лишь улыбнулся и поехал загонять автомобиль в подземный гараж, а я направился к беседке. Уже на подходе ко мне на плечо спикировал наш красавчик, и тут же опять в голове появился его голос: «А куда это ты идешь? И почему ты недоволен? Нужно кого-то убить?» Вопросы сыпались как из пулемета, и я даже сбился с шага, особенно осознав последний вопрос. «Так, никого убивать не надо, пообещай мне, что без моего приказа ты вообще не будешь убивать», я нахмурился, «и вообще, может тебе обратно нырнуть?» «Не, мне и тут хорошо», орел впился когтями в мое плечо, «с тобой тут интересно, а внутри я постоянно сплю, там совсем не интересно». «Мда, и ведь не поспоришь. Ладно, как-нибудь разберемся». Подойдя к беседке, я увидел, как дядя Артем о чем-то жарко спорил с князем Распутиным, а отец просто молча наблюдал за этим с каменным лицом, хотя глаза его выдавали, и, судя по всему, он был в шоке. «Всем добрый день», преувеличенно бодро сказал я и присел рядом с отцом, «рад вас всех видеть, хотя, честно скажу, не ожидал. Ну, раз сын забывает навещать отца, пришлось мне лично приехать», отец усмехнулся, «а твой дядя Артем, естественно, не согласился остаться на хозяйстве, вот и пришлось взять его с собой. Ну а его светлость уже сам тебе скажет, зачем пришел». «Добрый день, Ярослав», Распутин улыбнулся и неожиданно подмигнул мне, «хотя добрый он не для всех, правда? Например, тот же князь Чагодаев сейчас наверняка рвет на себе волосы, ведь он ожидал быстрой победы, а в итоге получил быстрый разгром». «Чагодаев? Признаться, я не сильно всматривался в герб тех, кто напал на дворец Баюшева, так вот чьи это были люди. Ну что я могу сказать, горе побежденному. В конце концов, Его никто не просил приходить с армией под стены чужого дворца, а стрелять в меня вообще было верхом глупости со стороны его людей, за что они в принципе и поплатились. «Ну-ну, никто не собирается обвинять тебя в чем-то», — Распутин мягко улыбнулся. Однако меня эта улыбка не успокоила, такие, как он, могут улыбаться и убивать, причем абсолютно спокойно. Могут попробовать, я пожал плечами, в целом мне плевать, если кто-то из этих высокомерных уродов сунется ко мне, быстро пожалеет. Я уже не тот парень, который был готов простить врага, потому что он, возможно, полезен империи, теперь у меня совсем другие задачи. Распутин, видимо, сделал какие-то свои выводы, потому что тут же сменил тему. «Красивая птица у тебя», он с интересом начал рассматривать орла, «это ведь энергетический фамильяр, да, у одного из твоих предков был такой, огромный бурый медведь, жутко сильный и красивый был зверь, по рассказам очевидцев, мог щит архимага одним ударом пробить, я же с трудом сдержал рвущийся наружу смех, так как Распутин сам того не понимая почти что повторил слова орла, а это было забавно, он самый, наконец-то ответил я». «Князь, не хочу показаться грубым, но у меня совсем нет свободного времени, поэтому прошу вас, давайте перейдем к тому, ради чего вы пришли». Распутин не подал виду, хотя мои слова ему явно не понравились, и кивнул в сторону выхода с беседки. «Пройдемся, при всем уважении к твоему отцу, этот разговор не для его ушей, если захочешь, сам потом ему все расскажешь, а я не могу». «Как скажете», я кивнул и повернулся к отцу. «Вы пока можете посмотреть, что творится у меня тут на базе, наверняка же интересно». «Конечно интересно», дядя Артем улыбнулся, «ты даже не представляешь, насколько». «Ну вот и чудненько», я улыбнулся, «пойдемте, ваша светлость, поговорим». Когда мы отошли на достаточное расстояние от общежития, Распутин наконец-то заговорил, «я пришел к тебе, чтобы внести ясность в ситуацию с твоим новым статусом и родом. Насколько я понимаю, Тимофей Иванович наверняка многое тебе рассказал и выставил императорский род в плохом свете, но все не так однозначно, как ты можешь подумать». Голос Распутина стал мягким, он был словно кот, что убаюкивает своим мурчанием, и тут же напрягся, пора прервать его, пока он не наговорил лишнего. «Ваша светлость, я, конечно, молод, но уже понимаю, что политика – довольно грязное и сложное искусство, так что можете не утруждать себя оправданиями». Я позволил себе слабую улыбку, и да, князь Баюшев не только рассказал, но и предоставил мне достаточно доказательств того, что в момент выгоды тогдашний император попросту предпочел уничтожить мой нынешний род, видимо, боясь, что в какой-то момент князь Скуратов может захотеть себе больше власти и захватить трон. Конечно же, наверняка вы давно поняли, какая это была ошибка, но время-то не вернуть вспять, да и все те, кто участвовал в уничтожении моего рода, неплохо так обогатились, в том числе и император. Распутин хотел было что-то сказать, но я прервал его жестом, «подождите, ваша светлость, я еще не закончил, так вот, я хоть немного, но все же понимаю, что такое политика, поэтому не злюсь, но это не значит, что между нами будут доверительные отношения, даже будучи обычным сыном барона, я успел понять, как работает государство». Пока ты полезен, ты нужен, как только нужда исчезла, тебя выбросит. Так что давайте каждый останется при своем. Империя в моем лице получила лояльного князя, но при первой же попытке нацепить на меня ошейник вы получите такие последствия, что мало не покажется. Вот это и передайте государю, со всем уважением, конечно же. Ты что, смеешь угрожать императору, парень? Князь вроде бы говорил спокойно, но ауру свою все же выпустил и попытался надавить на меня. «Полно вам, князь, это больше не работает». С улыбкой на лице я ударил легонько в ответ, но этого хватило, чтобы Распутин покачнулся и чуть не упал. «Просто запомните мои слова, либо дальше мы играем по правилам, либо нет, выбирать исключительно вам. Честь имею, вас проводит до выхода». На этом наш диалог с Распутиным закончился, и я пошел искать отца с дядей Артемом. Нашел я их довольно быстро, они стояли на краю полигона, наблюдая за тем, как архимаги тренируют моих бойцов. Надо отдать должное северянам, работали они от души. После их тренировок некоторые бойцы еле доходили до своих комнат, но я прекрасно понимал, что в дефиците времени только такие тренировки способны чему-то их научить. Уже освободился, отец глянул на меня задумчивым взглядом, я думал, ты опять сейчас куда-то уедешь, хорошо, что это не так, перестань, отец, ты все прекрасно понимаешь, не знаю почему, но на меня вдруг накатила злость, все эти высокородные аристократы давно превратились в обычных дельцов, которые думают о том, как бы повыгоднее устроиться, хотя при этом пытаются всех научить, как правильно жить. Ладно, это все не важно. У меня вот какое предложение есть, а не полетать ли нам на винтокрыле, так сказать, развеяться? Ну, можно и так. Отец удивленно глянул на меня, а у тебя что, и винтокрылы уже есть? У меня все есть, отец, я хмыкнул, а дядя Артем у нас пилотом будет, ведь так? Ну, в принципе, навык есть, правда, последний раз я год назад летал, но ничего, вспомним, дядя улыбнулся, пошли тогда что ли, по ночи летать, так себе затея. В воздух мы поднялись только через 30 минут, и к этому моменту я успел хоть немного, но успокоиться, так что просто откинув все мысли в сторону, я наслаждался пейзажами, над которыми мы пролетали, и не думал ни о чем. Отец, видя, что я ушел в себя, не лез ко мне с расспросами, только дядя Артем болтал безумолку, впрочем, это совсем не напрягало, так как рассказывал он в основном анекдоты. В общем, приходит как-то поручик Ржевский в казарму весь заплаканный, дядя начал очередной анекдот, но резко прервался на полуслове и выдал целую серию непечатных слов. Тут даже я с тобой согласен, Артем. Отец резко помрачнел и показал мне вниз, где рядом с небольшой деревушкой, домиков на 40, начал открываться портал местным хана. Пока армейцы доберутся до них, эти твари всех истребят. Пожалуй, на сегодня хватит людских смертей. Стягивая с себя наушники, я открыл дверь трапы и без какого-либо парашюта прыгнул вниз. Уже приближаясь к земле, я приготовился создать под собой что-то вроде щита, но огромные когти аккуратно подхватили меня, и через несколько секунд орел опустил меня на землю. «Этих можно убивать?» Он кивнул в сторону фиолетовых тварей, которые выскочили из портала и, увидев нас, яростно взревели. «Этих даже нужно!» Я хмыкнул, только не подпуская их к деревне. «Хорошо!» Орел вновь кивнул, и через несколько секунд вспыхнула яростная схватка между нами двумя и тремя десятками тварей. Поначалу птиц справлялся так себе, я же уже знал, как убивать этих уродов, так что, показав ему, как надо, схлестнулся сразу с двумя громилами. Одному я просто срезал голову энергетическим клинком, а другому голой рукой пробил голову и высосал из него все силы. Злость, ранее ушедшая, вернулась вновь, и в какой-то момент я просто отдался битве, очень часто забывая про силу, дерясь просто голыми руками и рыча, словно зверь. Наверняка те, кто сейчас наблюдают со стороны, не могут понять, что тут происходит, но я был доволен, наконец-то я получил возможность скинуть всю ту злость, что накопилось за это время, чем я, в принципе, и пользовался. Но, к сожалению, противники закончились быстро, а я пришел в себя уже стоя перед порталом, который спокойно себе мерцал, никак не реагируя на нашу битву. Вдруг я почувствовал какую-то странную тягу и, словно по наитию, протянул руку вперед, касаясь синей кромки круга. Не может быть.